253. Неустойчивость была особенно осуждаема в древности. Она называлась гибелью. Она ставилась в упрек, как противовес продвижению. Шатание считалось невежеством и неудачью первого образования. Предполагалось, что от истинной основы ученик не будет блуждать, но станет непрерывно совершенствоваться.